Лагерь буквально кишел людьми. Солдаты сидели и стояли у своих палаток, переговаривались, готовили еду у костров, упражнялись друг с другом в искусстве владения мечом, чистили оружие. Среди них попадались и женщины. По грязной одежде из грубой ткани можно было заключить, что они были из числа сопровождавших войско потаскушек. В средние века одежда многое могла рассказать о человеке. По платью можно было легко отличить знатного дворянина от простолюдина, ибо только богатому сословию позволялось носить тонкие изысканные ткани и платья. Платье, которое Гай принес Розалин, было довольно хорошей выделки, но она понимала, что это ни в коей мере не гарантирует ей безопасность в лагере. Наряду с благородными господами здесь было полно всякого сброда, как и в любой армии. Среди толпы ворам и бандитам было полное раздолье. Розалин хотела уже повернуться и отправиться обратно в палатку Торна, чтобы подождать там до его возвращения. Но вдруг вспомнила, что в спешке, убегая от своего юного стража, забыла посмотреть, как выглядит палатка. Оставалось надеяться, что мальчишка отправился вслед за ней и скоро ее догонит. Она медленно пошла в обратную сторону, но не успела сделать и несколько шагов, как чья-то рука тяжело опустилась ей на плечо. Она попыталась вывернуться, но тот, кто держал ее, был очень силен и крепко сжал ее плечи. Она обернулась, чтобы взглянуть ему в лицо, и внутри ее все похолодело. Перед ней стоял молодой воин, судя по виду, простой солдат. Он был с ней почти одного роста, но довольно крепкого сложения. Нагло окинув ее взглядом, он ухмыльнулся, обнажив щербатый рот. На его всклокоченной густой бороде виднелись остатки пищи. Возможно, там же скрывались откормленные вши. И тут она увидела еще троих молодцев, которые приближались к ней с похотливыми ухмылками. Глава 21. До Розалин слишком поздно дошло, что хотя на ней было надето платье богатой леди, волосы ее были в совершенном беспорядке, ведь она спала с мокрой головой. Она совсем забыла, что средневековые дамы никогда не показывались на людях с распущенными волосами, а тем более без головного убора. Теперь каждый, кто встретит ее, вправе подумать, что она только что вылезла из чьей-то постели. А то, что она бродила по лагерю без свиты, приличествующей знатной леди, могло навести окружающих и на другую мысль, что у нее было тайное свидание с одним из воинов. Это, в свою очередь, вызывало резонный вопрос. Если она провела ночь с одним, то почему не с двумя, тремя и более? Она еще смутно надеялась, что у окружавших ее мужчин не было таких мыслей. Но их ухмылки доказывали обратное. Если бы все это происходило в ее времени, она бы объяснила им их ошибку, и парни отошли бы от нее с извинениями. Но это были грубые, неотесанные средневековые крестьяне, которых сорвали с насиженных мест и заставили воевать в угоду честолюбивым планам их герцога. Они с жадностью бросались на те немногие развлечения, которые им перепадали в их суровой походной жизни. А эти воины, к тому же, знали, что идут на смерть, ведь норманы выиграли битву при Гастингсе не без потерь. И поэтому, вероятно, решили напоследок насладиться